Отвлекающий маневр. Отвлечение внимания, если применять его умело, один из лучших инструментов художника, а порой и единственный путь к цели. При медитации, как только сознание затихает, ощущение пространства замещают тревога или случайные мысли. Поэтому многие школы учат своих адептов мантрам. Если повторять одну и ту же фразу на автомате, мыслям, которые отвлекают нас от текущего момента, не остается места. То есть мантра – отвлекающий маневр. И если одни явления отвлекают нас от настоящего, другие занимают сознание, чтобы бессознательное освободилось и работало на вас. Также действуют камбалои, четки и джапы-малы. Когда мы встречаем препятствие, можно отвлечься, сделать шаг назад и подождать, пока решение придет само. Можно отправить задачу на задворки ума. Так вы живете с ней, а тем временем занимаетесь простыми посторонними делами. Например, сидите за рулем, гуляете, плаваете, танцуете, принимаете душ, моете посуду, делаете что угодно, но на автопилоте. Порой простое физическое движение берет идеи на буксир. Скажем, некоторым музыкантам проще сочинять мелодии за рулем, чем в студии с аппаратурой. Так часть сознания занята, а другая предельно открыта. Возможно, этот процесс бездумного раздумья открывает нам доступ в какую-то иную часть мозга, ту, где больше обходных путей. Отвлекающий маневр – не прокрастинация. Прокрастинация подрывает созидательную способность. Маневр – стратегия, подчиненная творчеству. Иногда лучше остановиться, чтобы двигаться к цели.